Глава пятая. «И как же ты потом дальше жил?» — спросил я верного слугу. «Помаленьку. Старался не отсвечивать. Кое-чего из ваших вещичек припрятал на хоздворе, а потом новые хозяева и сами многое выбрасывали. После пожара вещи пропахли, так их просто выносили во двор и сваливали в кучу. Кроме того, многие же предметы запоролены под кровь чаровских, потому для них были бесполезны». «В доме сейчас обличево хозяйничают, я правильно понял?» — уточнил я, вспомнив герб с бабочкой на выезжавшей из двора машине. «Ага, только граф уже несколько лет как помер. Графиня Виктория сейчас вдова, сама возглавляет их младший род. А ты чего ж до сих пор там ошиваешься? 5 лет прошло как-никак». Харитон, как мне показалось, смутился. Наверное, и сам понимал, что с головой у него уже не все в порядке, но поделать ничего не мог. «Да как сказать? Вещи ведь ваши, а я всю жизнь их берег, привык. Кроме того, если лежат без присмотра...» «Так уж и без присмотра», — хмыкнул я, вспоминая, как охранник и мусорщик пинали Харитона. «Когда знаешь, как правильно входить», — хитро усмехнулся в ответ старик. «В доме они сигнализацию сменили, а дворовая территория до сих пор работает кое-как. Меня часто за своего принимало, только пару раз попадался». «И что, отпускали? Не узнали?» «А что им с меня? Бомж, говорят, повадился. Пробовали передать полиции, а те поленились заниматься. В итоге просто побили и отпустили. Пригрозили, что в следующий раз ноги переломают». «Ничего, Харитон, будет еще и на нашей улице праздник. Еще ты им ноги ломать будешь, а не они тебе, обещаю». «Спасибо, ваша светлость, но мне не нужно. Не хочу я ноги никому ломать. Дай только Бог, чтобы у вас все получилось, чтобы власти разобрались со всем, восстановили справедливость». «Не слыхал случаем, в каком я теперь статусе?» Не рассчитывая, что старик может знать такие вещи, все-таки спросил я. «Раз обратно вернулся из ссылки, значит, обвинения сняты?» «Не моего ума дело, конечно», — почесал седой затылок Харитон, «но я думаю, что ваше возвращение может быть связано со смертью Его Величества. Как думаете?» «Не померещилась мне, значит, черная лента на императорском портрете. Видел на стене дома, когда мимо проезжали». «Это старое. Его Величество уже год как не стало». «Год? И сила личных магических печатей под документами как раз еще в течение года держится», — кивнул я, подтверждая версию. «Ну, теперь все действительно совпало. Прошел год после похорон, приговор утратил силу». «А лицо?» Стесняясь такого вопроса, несмело спросил Харитон. «Это другое. Ссылка тут ни при чем. Это родовое проклятие, с которым мне еще предстоит разобраться». Харитон не удержался, покачал головой и отвернулся. Мне показалось, что смахнул стариковскую слезу. «Кстати, получается, что царствует сейчас Светлана Броневская, ведь у императора не было наследников мужского рода». «Да, ваше сиятельство, все верно. Ее императорское величество государыня Светлана, а при ней консортом Феликс Химерин, старший сын герцога Владимира». «Вот как! Такой расклад мне совсем не нравился. Он окончательно подтверждал теорию насчет козни Химериных. Опасаясь, что мои отношения с дочерью императора перерастут во что-то большее, Химерины наложили мощное проклятие на мой род. Потом провернули аферу, чтобы отправить меня в ссылку. Теперь мой род растоптан и всеми забыт. Чаровских в Российской империи попросту отменили. А тем временем сынок герцога женился на Светлане. Пусть пока и не имеет государевых прав, он всего лишь консорт, но никому не ведомо, до чего еще додумаются Химерины, если они уже натворили столько всего. Что по моим родичам слышал? Где сейчас кто?» Задал я вопрос, ответ на который боялся услышать. Харитон меня понял, отвечать не торопился, потом перекрестился и сказал. «Бабушка ваша, дорогая, Чаровская Громова, отдала Богу душу. Царствие ей небесное. Лучшая целебная магия оказалась бессильна, сердце не выдержало, когда такие невзгоды на род ваш свалились. Я скрипнул зубами, и за бабушку они тоже ответят. Неизвестно, сколько старушке оставалось до естественной кончины, но очевидно, что устроенные Химеринами неприятности ускорили ее похороны». «Сестра ваша, Венера Леонидовна, пропала без вести», — продолжил Харитон. «Ни слуху, ни духу. Даже не писали про нее нигде. Надеюсь, укрылась в надежном месте. Вот как, например, дядюшка ваш Петр Николаевич. В газетах написали, что он сбежал в германский рейх. И что этот поступок подтверждает вину рода Чаровских. Я-то понимаю, что если бы не сбежал, то мог повторить вашу судьбу. Но народ принял версию мятежа, возмутился, осудил, но мало-помалу все улеглось. Газетчики потеряли интерес, и история забылась. «Вспомнят еще», — с обидой пообещал я. «Нельзя вот так просто взять и вычеркнуть из истории древнейший старший род». «Это, конечно», — покорно кивнул Харитон. «Справедливость должна быть, без этого никак». «О чем это я? Ах да, младшие братья ваши, Иван и Семен. Про них вестей не имею никаких. Ходили слухи, что они в ссылке. Может, так же не повезло, как и вам». «Если приговоры у нас похожи, то амнистия должна была коснуться их тоже. Возможно, скоро объявятся мои братья. Надо быть готовым их встретить и укрыть до поры до времени. Может, в усадьбе у кузена Михаила? Она ведь лучше прочих укреплена, да в такой глуши. Что с ним, не слыхал?» «Насколько знаю, жив ваш кузен. Поначалу про него тоже пару статейк вышло в газетах. Но он ведь не светская особа. Не участвует во всяких балах и приемах. Фотографов сторонится. В общем, в скандалах не замешано, а потому и журналистам писать особо не о чем. Скоро оставили его в покое». «Это хорошо. Обязательно заеду к нему, как разберусь тут с парой срочных дел. Про вассалов наших писали. Младшие роды как? Грациановы, Красовские, Люстровы, Гармоневы. Все в опале. Сидят по поместьям. Только вот Люстровы...» «А что Люстровы?» «Через год после вашего ареста переметнулись. Вроде как ваша ссылка освободила их от вассальной клятвы. И если прочие решили не позориться и удалиться из столицы в опалу, то Люстров не захотел. Присягнул химеринам. Теперь барон Игнат Люстров заведует вашей шахтой». «В каком смысле? Аристократ управляющим стал, что ли?» «Сейчас, где-то тут было». Харитон, кряхтя, полез под стол. Постучал там какой-то посудой, порылся в тумбочке, вывалил на стол стопку пожелтевших газетных вырезок. «Вот, тут написано. Барон Люстров — директор и совладелец манодобывающего комплекса. Кроме него долю получили еще 4 других младших рода». Я пробежал глазами заметку. Все 4 упомянутых рода оказались вассалами химериных. Ну, и тут все ясно. В принципе, лишь один вассальный род от меня отвернулся. Остальные остались верны. Не так уж и плохо. Хотя, конечно же, вскоре предстанет возможность дополнительно проверить их верность. Настоящие испытания нас еще ждут впереди. Я посмотрел в немытое окно. Темнело. Безумный день подходил к концу. Скользнул взглядом по картине Айвазовского над холодильником. Скалистый берег, морская гладь и одинокий парус. Посмотрел еще раз на парус и вспомнил. Ключи в кармане. Один ключ от яхты. Яхта причалена в заливе речного вокзала. Вернее, была причалена. «А что с моей яхтой? Аврора моя цела?» Харитон только развел руками. «Откуда шляющемуся по помойкам деду знать о моей яхте?» «Ладно, Харитон, пора мне ехать». «Куда, ваша светлость? Мы же только встретились!» — испугался дворецкий. «Имеются важные дела. Ты не беспокойся, еще увидимся. Теперь мы будем чаще видеться. Только прошу тебя, никому не говори обо мне. Никому. И к дому больше не ходи. Я сам тебя найду». Харитон тяжело вздохнул. Поднялся, подошел к кухонной полке на стене. Молча достал жестяную коробку из-под индийского чая со слоном. Залез туда рукой, выложил на стол несколько потертых казначеек с двуглавыми орлами. Без малого 200 рублей. Для простолюдинов приличные деньги. «Это вам на первое время, Максим Леонидович. Покушать, за такси заплатить». «А ведь он прав. Не могу же я вечно расплачиваться с таксистами золотыми пуговицами». «Спасибо, Харитон. При следующей встрече верну с хорошей прибылью». Старик махнул рукой. Снова вытер слезу. «Совсем расклеился мой дворецкий. Возраст и невзгоды берут свое». Попрощавшись, я встал, прихватил патронтаж и двинулся к двери. Харитон семенил за мной и бормотал, что время уже позднее, что, может, все-таки лучше мне здесь переночевать, что он мне у шкафа хорошую лежанку приготовит. Бедный старик. У дверей всучил мне плащ из моего бывшего гардероба. хранился отдельно в запаянном пакете и, кажется, не вонял. А вдобавок сунул в руку фонарик, тот самый, с которым ходил коробки светить, когда искал перчатку. Это ведь не простой фонарик. У него на рукояти вытравлен герб нашего рода. Очень полезная вещица, которая не просто светит, а выявляет теневые сущности. Может даже мелкую нежить отгонять. А зная правильные заклинания, с помощью этого фонарика можно увидеть истинную суть вещей. Помню, на новогодней выставке высокой моды при дворе его императорского величества я отбраковал целый ворох китайской подделки. И все благодаря этому фонарику. Причем ни на глаз, ни на ощупь отличить подделку было невозможно. Очень уж ловко научились азиаты делать всякие аналоги. Я спустился по лестнице во двор. Только на улице сообразил, что не знаю, как вызвать такси, если машины нигде не видно. Пошел на звук большой дороги. На перекрестке заметил две телефонные будки. Если позвонить, такси приедет. А номер? А адрес? И тут мне повезло. На другом конце улицы я заметил свободное такси, ожидающее клиентов. Классическое, с шашечками и зеленым огоньком. «Уважаемый, вы свободны?» — спросил я, подойдя. «Занят, жду клиента», — буркнул зло водила и стал закрывать окно. Теперь надо не торопиться и очень аккуратно применить внутреннее обаяние. Заклинание вроде легкое, но ситуация непростая. Легко обаять, когда ты красавец, а лучше красавица. А когда ты узкоглазый урод? Ладно, магия так магия. Я прошептал заклинание, провел ладонью по лицу, чтобы хотя бы с помощью примитивной иллюзии сделать его приятным. Любой аристократ такое сразу раскусит, а для простолюдинов сгодится. Добавил себе харизмы и во внешность, и в голос. Начал излучать дружелюбие и респектабельность. Эффект продержится около часа, максимум два, но мне должно хватить. Таксист снова опустил стекло, посмотрел на меня внимательней. И тут ему очень сильно захотелось мне помочь. Просто по-человечески помочь. Все равно предыдущий клиент опаздывает. Да и плевать на предыдущего. «Извините, сложный день. Вам куда?» «Мне к речному вокзалу, а потом найти приличную гостиницу». «Это можно. И гостиницы порекомендую самого высокого класса. Садитесь». В салоне оказалось в меру чисто, сиденье мягкое. Я ощупал патронтаж под плащом. Все в норме. Пока ехали, я вспоминал тот случай, когда мы с кузеном Михаилом надурили немцев. Как же прав был мой осторожный Мишаня, говоря, что нельзя хранить все яйца в одном лукошке. Мы тогда пришли на яхте из Гамбурга, с сейфом, битком, набитым наличными. Очень удачно совместили регату с коммерческой сделкой. Ту регату мы бездарно проиграли, а вот сделка, наоборот, удалась. Немцы все-таки купили парафиновый завод, на самом деле убыточные инвестиции, и расплатились марками и фунтами. Хотели дать еще североамериканских долларов, но Мишаня фыркнул и сказал, что не любит мужиков в бабьих париках. Мы сидели в шезлонгах на корме, вдыхали свежий воздух из залива, пили шампанское и ждали бронированный фургон для перевозки денег в банк. И тут Мишаня заметил двух работников. Они появились из-под земли в буквальном смысле. Работники подземных канализаций, золотари, в непромокаемых куртках, желтых сапогах и касках с фонариками. Мишаня рассмеялся и напомнил, как в детстве мы играли в пиратов острова Сокровищ в поместье дядюшки Николая. Мы там заблудились в штольнях, выбрались наружу только к вечеру, и нам сильно влетело. Всего за двадцатку Мишаня уговорил золотарей устроить нам экскурсию по питерским подземельям. Получилось забавно. Оказывается, эти коммуникации тянутся на многие километры и соединяются с более старыми тоннелями. Золотари стали ныть и звать нас наверх. Мы их прогнали и пошли дальше сами. Заблудиться не боялись. Классическое заклинание «Нить Ариадны» выведет из любого лабиринта. Вот во время той памятной прогулки и нашли старый проход, выложенный красным кирпичом. Проход упирался в древнюю перекошенную дверь. За ней была тупиковая комната с пустыми сундуками и двумя скелетами на полу. «А что, кузен?» — сказал тогда Мишаня. «Самое место для пиратского клада». По сути, он был прав. Мы буквально ограбили немчуру, заводишка не стоила десятой части заплаченного. Чего греха таить, на переговорах мы использовали маску, старый родовой артефакт. Потому, честно сказать, деньги эти были грязные, почти пиратские. Стыдно? Наверное. Но мы тогда были молоды, а страна наша с рейхом на ножах. Еще чуть, и могла бы вспыхнуть война. Потому аферу проворачивали на патриотическом настрое, оправдывая этим свой неблагородный поступок. Конечно, в комнате со скелетами никаких денег мы оставлять не стали. Там по пути были ниши, одна почти под размер сейфа. А чтобы случайный золотарь не задумал туда заглянуть, я оставил на входе одну из гримас маски. «Заначка», — сказал тогда Михаил популярное у простолюдинов слово. Но на страшный оскал со стены старался и сам не смотреть. Вот к этой заначке я сейчас и ехал. Да, мне нужны были деньги, но в первую очередь нужна была маска. Водитель высадил меня около бетонного куба насосной станции. Принял протянутую десятку, сухо поблагодарил за щедрые чаевые и уехал. Обещал вернуться ровно через час и отвезти меня в приличную гостиницу. Я обошел будку насосной и остановился у железной двери. Странно, сейчас закрыто. Впрочем, что удивляться, сколько лет прошло. Я протянул руку и сосредоточился на замочной скважине. Магия тени не моя стихия, но заклинания такого уровня проходят в младших классах. Потому замок получилось взломать с первой же попытки. Что-то заскрипело, звякнуло железом о железо, дверь дрогнула и приоткрылась. «Пожалуйте, князь», — сказал я сам себе и вошел в темное помещение. Опа! Что-то здесь не так. Нет, к запахам я был готов, но в будке явно находилось что-то крупное и не совсем живое. Я сунул руку в карман и достал фонарик. Ну, конечно, теневая сущность. Прилипла к потолку в дальнем углу. В принципе, существо не очень опасное и довольно трусливое. Питается обычно глупыми голубями, чьи скелеты противно скрипят под подошвами моих ботинок. Я сделал пару шагов в сторону дощатой двери, ведущей к спуску в подземные коммуникации. Но сущность не прикинулась тенью, как ей положено по определению, а быстро сдвинулась по потолку в мою сторону. Хм, со мной хотят поиграть в догонялки? Я резко поднял фонарик, сразу брызнувший зелеными искрами. Тень тонко заверещала и вдруг нырнула в дверь, в которую я собирался войти. Да что же это такое? Теневые сущности не должны так поступать. Ей следовало забиться в самый темный угол и там слиться с сумраком, а она... Я решительно открыл дверь, осветил фонариком потолок. Сущности нигде не было. Я спустился по бетонной лестнице к плите, увенчанной десятком чугунных люков. Да, конечно, кузен Мишаня оригинал. Я бы не додумался устраивать заначку в старой вонючей канализации. Аристократы должны спускаться в таинственные подвалы старых замков со свечой в одной руке и саблей в другой. У меня же вместо этого фонарик и перчатка. Нужный люк, третий слева. Сдвигаю его с трудом, но зато без помощи магии. Внизу вертикально установленная железная лестница. Я посветил фонариком. Что-то запищало, метнулись какие-то мелкие твари. Крысы. Их я ненавижу, но и не боюсь. Просто противно. Я дошел до седьмого прохода и свернул. Теперь прямо, влево, прямо, вправо и снова прямо до перекрестка. Здесь эхо от шагов совсем другое. Теперь влево, долго прямо и смотреть по правой стороне, где в боковом проходе покажется старая кирпичная кладка. В проходе слева громко зашумела вода, пахнула вонью. А вот, кажется, и то, что нужно. Узкий арочный коридор. Кирпич старый, скользкий, трогать противно. Железная решетка. Нижняя часть выломана. Это мы с Мишаней постарались, когда пытались пропихнуть сейф. Кстати, тут мы едва не поссорились. Мне все это надоело, я предложил забрать деньги, а сейф просто бросить. Но Мишаня настоял, настырный. Я проскользнул меж ржавых железных прутьев и свернул вправо. Теперь уже скоро. И вдруг луч фонарика за что-то зацепился. Что-то двигалось на фоне бурого кирпича. Я остановился и осторожно осветил узкий коридор впереди. Проход был занят бесформенной шевелящейся массой. Это что, завал? Но он не может шевелиться. Самое отвратительное было то, что из мусорного завала, из этого гниющего месива, вырастали белесые отростки. Они превращались в щупальца и клешни и тянулись в мою сторону.